Глава 9. Нежеланная любовь. По земным меркам наступил месяц май, но весна в столичном городе Рамбо почему-то припозднилась. Покрытая изморозью гранитная плитка то и дело скользила под подошвами ботинок. Ласло чертыхнулся, едва не упав, а когда оказался под пологом раскидистых деревьев, пожалел, что не захватил с собой куртку. Выглянуло солнце, и ветки, густо обросшие инеем, начали бурно таять. Их роскошное зимнее убранство превратилось в дождь, грозящий испортить его парадный светло-серый мундир. Чтобы быстрее уйти из-под усиливающейся капели, Ласло прибавил шаг, и тут позади него раздался дробный перестук каблучков. Кто-то пытался его догнать. О, Господи! Пусть это будет просто знакомая девчонка, а не бывшая пассия, — подумал он. Но его молитвы не были услышаны. «Ласло, постой!» — воскликнул задыхающийся женский голос. «Я возьму тебя под зонтик!» Это была не просто бывшая пассия. Это была та, кого он меньше всего хотел бы видеть. «Черт!» — Ласло тихо выругался и, сосчитав до трех, обернулся. Искусно балансируя на высоченных шпильках, к нему спешила длинноногая, стройная девушка, да не какая-нибудь простушка, а из разряда тех, кого зовут настоящими леди. Несмотря на то, что встреча была нежеланной, он поневоле залюбовался. И было чем. Элегантный мундир такой же расцветки, что и у него, выгодно оттенял копну чудесных пепельных волос и серо-голубые глаза девушки. Вдобавок волнение и холод расцветили бледное личико нежными красками и этим превратили ее совсем уж в сказочную красавицу. Но когда он поймал взгляд, полный немого обожания, его восторги резко пошли на убыль. «Вот ведь непруха! А я так надеялся, что дело обойдется без объяснений!» — уныло подумал Ласло. Но отступать было некуда, и он состроил приличествующую случаю радостную мину. «Здравствуй, Вайда!» Он взял у девушки раскрытый пестрый зонтик и привычным жестом обнял ее за талию. «Как жизнь, принцесса?» — спросил он, со скрипом настраиваясь на беспечный лад. «Чудесно! Ты не представляешь, как я рада нашей встрече!» «Отчего же? Представляю!» Ласло подавил тяжелый вздох. «Знала бы ты, как я не рад!» Искрящаяся счастьем девушка ждала поцелуя, и он чмокнул ее куда-то в область уха. Знакомый запах волос и упругость холодной нежной кожи взволновали его и властно потянули в детство. Полусон, полуявь, а может, просто грезы наяву. Со времени встречи с Вайдой с ним частенько случались такие экскурсы в прошлое. Вот и на этот раз. Перед его внутренним взором возникла наряженная лесная красавица, истекающая смоляными слезами. Причем так ясно, будто он увидел ее наяву. Стоило только приоткрыть ящик Пандоры, и вслед за елкой в памяти возник стол, ломящийся от яств, благостные лица гостей и томительные ожидания первой звезды на небе. А еще ему вспомнились подарки, завернутые в красивую обертку. Темная комната, подсвеченная разноцветной гирляндой на елке, колышущиеся тени по углам и восторженный ужас перед встречей с Микулашем. Короче, все то, что заставляет замирать сердце маленького ребенка в ожидании новогодних чудес. От полузабытых воспоминаний у Ласло защемило на сердце. Он бросил взгляд на девушку, и в его памяти снова возникли занесенные снегом постройки, венок на двери с горящими свечами и стайки раскрасневшихся от холода парней и девушек. Распевая колядки, они заполняли обширную веранду дома, и тот по самую макушку наполнялся их радостными голосами и смехом. Пока старики вручали положенное угощение, маленький Ласло отбивался от объятий красавиц, облаченных в нарядные платки и вышитые полушубки. Подхватив мальчика на руки, Девушки передавали его друг другу и наперебой нахваливали, говоря, какой он хорошенький. Ну просто не ребенок, а ангелочек, утверждали они. Не удовольствовавшись словами, шалуни тискали его и от полноты чувств звонко целовали. Как и от Вайды, от них пахло морозной свежестью и неведомыми заморскими ароматами. Мальчик жадно вглядывался в веселые женские лица, разыскивая среди них ту единственную, без которой для него не было полного счастья. Но мать ни разу не приехала на Рождество, несмотря на все его горячие просьбы к Микулашу. С возрастом приоритеты поменялись, лишь результат остался неизменным. «Увы, в мире нет сказочных принцесс», — подумал Ласло с легкой грустью. Вдруг ему представилось, как они с девушкой рука об руку входят в дом его детства. А что, Вайда понравилась бы старикам. Она такая скромная и женственная. Деду как раз по душе такие тихони. Он подивился своей фантазией, и неожиданно перед его глазами возник совсем другой образ. Порывистая миниатюрная шатенка с капризно веселым лицом. Несмотря на детскую обиду, у него потеплело на сердце. Да и мама была бы в восторге от принцессы. Она обязательно нашла бы в ней сходство с героиней поющих в терновнике. Пепел розы. Одно время мать просто бредила этой книгой, и в самом деле Вайда такая хрупкая и нежная, что даже страшно за нее. Пепел розы. Действительно, лучше не скажешь. Безуспешно борясь с прихлынувшей к сердцу нежностью, Ласло покосился на изящный профиль девушки. Взяв его под руку, она с доверчивым видом жалась к нему, словно раненая птица. «Вот ведь глупышка! Все-таки нужно было вовремя отшить девчонку», — подумал он озабоченно, и его снова охватило чувство вины. «Нет, хватит! И так уже достала по самое никуда!» Он неслышно вздохнул и, отогнав воспоминания детства, попытался быть беспристрастным. На одной жалости далеко не уедешь, откуда ни посмотри, Вайда обычная, избалованная дура, как и положено дочери богатых родителей, абсолютно беспомощна во всем, что касается житейских вопросов. Как ей удалось доучиться до конца, просто загадка. Стоящие ребята пачками вылетали из навигационной школы, а тут такая размазня, но удержалась на плаву. Хотя не стоит особо удивляться, по их с Чириком специальности не такие жесткие требования к курсантам, ведь они будут работать на подхвате в основном на орбитальных станциях. Вот Чирик молодец, он хочет пойти на повышение. Но зачем было учиться Вайде? Только чужое место занимало. Все равно будет сидеть дома и воспитывать детей, как и положено в их кругу. Наверняка заботливые родители уже подыскали женишка для любимой доченьки. Повернув голову, девушка посмотрела на него с такой любовью, что Ласло стало стыдно за свои мысли. Правда, не настолько, чтобы это привело к пересмотру уже сложившихся взаимоотношений. Все же он обнял девушку и, отведя прядь пепельных волос, снова поцеловал. «Ой, щекотно!» Слегка отпрянув, Вайда улыбнулась и окинула его восхищенным взглядом. «Милый, замечательно смотришься! Всегда носи парадный мундир!» «Обязательно, принцесса!» — пообещал Ласло. «Да и тебе он очень идет. Выглядишь просто супер!» «Спасибо!» Девушка зарделась от немудрящего комплимента и, найдя его ладонь, сжала пальцы. «Не хочу показаться навязчивой, но где ты пропадал последние дни?» «Нет-нет, ты не... Думай, я не лезу в твою жизнь!» Она смущенно улыбнулась. «Я волновалась, боялась, что у тебя снова неприятности». «Так, начинается!» Ласло подавил раздражение. Перед прощанием ему не хотелось ссориться с девушкой. «Сама понимаешь, экзамены, тут не до встреч!» Начал оправдываться он, да и Чирик приболел. «Представляешь, этот подарок где-то нахватался птичьих блох. Так раскапризничался, с трудом уговорил пойти в медсанчасть». «Да?» — удивилась Вайда. «Я недавно видела Фанечку, она ничего не говорила». «Наверное, постеснялась. Это же у Сарноев что-то типа венерического заболевания», — нашелся Ласло. Речи текли как по маслу, но надолго его не хватило. Сказывались такие исконно славянские ценности характера, как природная искренность и не менее природная олень-матушка. Да и в плане разрыва отношений землянин был горячим почитателем Александра Македонского, большого любителя рубать с плеча. Собравшись с духом, поскольку заранее предвидел, что объяснение будет тяжелым, Ласло высвободил руку из пальчиков девушки и загородил ей дорогу. На ее лице появилось недоуменное выражение, но он сделал вид, что ничего не замечает. «Прости, Вайда, но не хочу больше лгать. Нам было хорошо вдвоем, но...» «На этом все», — сказал он твердым тоном. «Думаю, ни к чему затягивать прощание и лучше расстаться прямо сейчас», — добавил он, при этом чувствуя, что его катастрофически быстро покидает решимость. «Мавр сделал свое дело. Пора линять со сцены». Ласло развернулся, намереваясь уйти. Как все нормальные мужчины, он пасовал перед женскими слезами. «Нет!» — девушка вцепилась в его рукав. «Ты не можешь так поступить со мной! Давай поговорим!» — лихорадочно пробормотала она. Ласло мысленно ругнулся. «Давай!» — согласился он, проклиная себя за медлительность. «Но только не реви, хорошо?» «Хорошо!» — сказала девушка, и в то же мгновение ее серо-голубые озера до краев наполнились слезами. «О, нет!» С расстройства Ласло саданул кулаком по стволу дерева, и то немедленно отплатило ему, разразившись проливным дождем. «Чертова кукла! Чего доброго, оплакать она умеет! Куда там Джулия Лэмберт? Хваленая героиня английского шпиона, просто жалкая дилетантка. Вот у кого ей нужно поучиться театральному мастерству!» — подумал он в сердцах. И все же он был неправ. Нужно отдать ей должное, девушка нечасто прибегала к мокрому оружию. Но когда уж она плакала, Ласло страшно терялся. «Вот черт, прости, Вайда, я не хотел быть жестоким, не знаю, что на меня нашло!» — проговорил он извиняющимся тоном и замолчал. В наступившей тишине было слышно, как с деревьев срываются капли и с отчетливым стуком падают на освещенную солнцем дорожку. Ударившись о каменные плитки, они разлетались мелкой алмазной пылью и мутной пленкой оседали на тускло блестящих мужских ботинках и изящных лаковых лодочках. Сунув руки в карманы, Ласло зябко поежился. От его радостного настроения не осталось и следа. К тому же стоять на пронизывающем ветру, да еще в насквозь промокшем мундире, было то еще удовольствие. Охваченный чувством вины, он злился все сильнее, причем не столько на девушку, сколько на самого себя, особенно когда заметил, что по выработавшейся уже привычке его потянуло на попятный. Но на этот раз пересилило упрямство. Вайда была ему в тягость, причем настолько, что он с трудом терпел ее присутствие. «Не смей, идиот, это тупик. Нет смысла больше медлить и подавать надежду. Уж если взялся, то рви до конца», — уговаривал Ласло сам себя, боясь, что снова спустит все на тормозах. Он уже не раз и не два пытался отшить девушку, но каждый раз переводил начатое объяснение в шутку, после чего бесился и всячески поносил себя за слабохарактерность. Вайда намеков не понимала или делала вид, что не понимает. Во всяком случае, она не оставляла его в покое и изыскивала любые предлоги для встреч. «Черт!» С расстройства Ласло от души пнул ледяшку, которая удачно подвернулась под ногу, и ему немного полегчало. С трудом подавляя все усиливающееся раздражение, он начал обдумывать дальнейшую линию поведения с девушкой. Он больше не рассчитывал на скорую развязку. К тому же интуиция говорила ему, что спешить не стоит. Вайда любила его, причем любила сильно, и он опасался неосторожными словами спровоцировать ее на отчаянный поступок. «Не хватало еще взять грех на душу!» Ласло вздохнул и снова попенял себе, что не прислушался к голосу разума. С юношеской поры он взял себе за правило не связываться с теми женщинами, которые рвались выйти за рамки обычного секса. Поэтому стоило ему почуять, что на горизонте вот-вот возникнет госпожа Любовь, и он без сожаления бросал очередную подружку. Конечно, расставания не всегда протекали гладко, но, как правило, ему удавалось унести ноги без особых моральных издержек для себя. Вот только с Вайдой был особый случай. Они познакомились 1,5 месяца назад на вечеринке, устроенной Чириком по случаю его помолвки с Фанечкой. Той самой девушкой-сорнойкой, которая самоотверженно защищала его приятеля от звездного кота. По поводу столь знаменательного события влюбленным разрешили использовать столовую в общежитии Чирика. Помещение было большое, места много. К тому же парочку любили за готовность помочь в трудную минуту. Поэтому не диво, что к ним на торжество набежала целая куча народа. Причем не только сородичи Сорноя. В веселящейся толпе то и дело мелькали морфы и константы. Так называли тех, кто имел неизменный облик, и неважно, кто это был. Homo sapiens, как земляне или пампасцы, птицы-люди, как сорнои, или потомки ящеров, как кайра и ажлийцы. Конечно же, Ласло пригласили в первую очередь как близкого друга жениха и невесты. Мало того, он числился в составе почетных гостей. Стоило ему появиться в дверях, и весело щебечущие сорнойки нацепили ему на шею массу шелковых лент, украшенных яркими живыми цветами. Землянин сразу же почувствовал себя туристом в Юго-Восточной Азии или шафером на свадьбе. Помолвка у сорноев оказалась не менее пышным празднеством, чем финальное брачное действо на земле. К счастью, особое положение не накладывало никаких дополнительных обязательств. Потому, заприметив в толпе обаятельную девушку, она так заразительно смеялась, что устоять было невозможно, Ласло потихоньку избавился от вороха украшений и прямиком устремился к намеченной цели. Внезапно навстречу ему вывернулся официант. Под радостные вопли окружающих он вез огромный торт, на верхушке которого красовались обручальные кольца. Чтобы избежать катастрофы и не испортить кулинарное чудо, Ласло резко отшатнулся и с размаху налетел на девушку. Ойкнув, та чуть не упала, и он придержал ее за локоть. «Виноват. Очень больно», — спросил он с сочувствием, видя, что незнакомка схватилась за ногу и потихоньку шипит от боли. «А вы как думаете?» — жалобно отозвалась она и, выпрямившись, поспешно добавила. «Пожалуйста, не берите в голову, я сама виновата. Напялила новые туфли, они оказались малые, теперь страшно жмут. Хожу как на ходулях, никого не замечая». Пока незнакомка объясняла, почему в столкновении виновата именно она, а не он, Ласло не сводил с нее глаз. И любой бы на его месте не остался равнодушным. Стройная, пышноволосая девушка в удивительном пепельно-розовом наряде была изумительно хороша. Настоящая сказочная принцесса, волшебная греза, до которой страшно дотронуться. Вот только на прожженных авантюристов такие романтические бредни не действуют. Они — удел мечтателей. Зато авантюристы — люди дела. Как только возникает интерес, они сразу берут быка за рога. Что ж, раз такое дело, то я, как истинный рыцарь, не могу оставить вас в беде. Не дав девушке опомниться, Ласло подхватил ее за талию и усадил на ближайший стул. Присев на корточки, он без церемоний стащил с нее туфли и, размахнувшись, забросил их куда-то вдаль. Возмущенных криков не последовало, и он деловито поинтересовался. «Ну, как теперь ваше самочувствие?» Девушка прислушалась к своим ощущениям и облегченно выдохнула. «Будто заново родилась», — сообщила она и смущенно улыбнулась. «Спасибо. Сама я ни за что не рассталась бы с новыми туфлями». Незнакомка глянула на Ласло, и на ее узком личике промелькнуло напряженное выражение. Быстрыми нервными движениями она расправляла складки на подоле своего многослойного платья и поглядывала по сторонам. Ласло решил, что от него ждут, чтобы он, как истинно благородный рыцарь, удалился и уступил место сопернику. Видимо, он должен появиться с минуты на минуту, если девчонка нервничает. подумал он с некоторым разочарованием. «Извините еще раз». «Пожалуйста, не уходите», — встрепенулась девушка и протянула руку для знакомства. «Вайда Делла, Константа», — волнуясь, проговорила она и робко добавила. «Вы же не сердитесь, что я нарушаю правила хорошего тона?» «Не беспокойтесь. Честное слово, обещаю не биться в истерике по такому важному поводу». Ласло ухмыльнулся и осторожно пожал тонкие пальчики. Они оказались холодными, как лед. «Рад знакомству, Вайда Делла. А я Ласло Романович, тоже Константа. Конечно, если под Константой вы подразумеваете не математическую величину, а человека». На тонко прорисованном личике снова промелькнуло непонятное выражение. «Вы даже не представляете, как я рада тому, что вы человек, а не оборотень. Терпеть их не могу!» С чувством проговорила девушка и быстрым неосознанным движением поднесла пальцы ко рту. Было такое ощущение, что она испугалась собственной откровенности. «Трусиха!» — фыркнул Ласло про себя. «Наверное, боится, что морфы-сокурсники услышали и теперь будут бойкотировать». «Думаю, вы правы», — проговорил он вслух. «Морфы — те еще подарки, особенно звездные кошки. Может, потанцуем?» — предложил он, преодолев некоторое внутреннее сопротивление. Новая знакомая не совсем отвечала его вкусам. Конечно, она была очень красива, но ему больше нравились задорные простушки, брыжущие здоровьем и весельем. Утонченные принцессы с их завышенным самомнением и бесконечными капризами не слишком-то его привлекали. В их компании он чувствовал себя не очень комфортно. Поёрзав на стуле, девушка глянула на свои босые ступни. «Даже не знаю, стоит ли...» — засомневалась она и конфузливо поджала пальцы ног. «Простите, я рада бы, но...» «Понимаю. Толпа народу. Я бы тоже переживал за свои конечности, окажись они без защиты». Ласло бросил испытующий взгляд на новую знакомую и решил прощупать почву. «Если танцы отменяются, может, заглянем ко мне? Правда, я живу в другом общежитии, но у меня есть замечательный варисат». Заговорщицки подмигнув, он понизил голос. «Контрабандный товар, но только чур, никому. Договорились?» «Варисат? Контрабанда?» — растерянно проговорила девушка. «Вы приглашаете меня в гости? Вот так запросто?» Она настолько разволновалась, что на ее личике и шее выступили красные пятна. Вайда схватила сумочку, висящую на спинке стула, и вцепилась в нее так, будто от ее содержимого зависела ее жизнь. Спохватившись, что глупо выглядит, девушка пробормотала. «Ой, простите, что-то я совсем выбилась из колеи и не соображаю, что говорю. Да, кажется, я пробовала варисат. Насколько помню, это вкусное вино». «Странная она какая-то», — подумал Ласло, но решил не отступать. Поведение девушки разбудило в нем любопытство. Вдобавок, она кого-то ему напоминала, только он никак не мог вспомнить, кого именно. «Ну что, идем?» — предложил он. Подзуживаемый внутренним бесом, он не удержался и провел рукой по щеке новой знакомой. Почему-то его удивила теплота и мягкость шелковистой кожи, будто он ожидал совсем другого. «Вроде бы неудобно, так сразу», — промямлила девушка и вздрогнула от его прикосновения. «Вы где-то испачкались», — улыбнулся Ласло, не сразу убирая руку. «А, спасибо!» Она нерешительно улыбнулась, и ее пальцы снова пришли в движение, нервно тиская многострадальную сумочку. «Конечно, я страшно рада вашему предложению, но ведь мы так мало знакомы!» — пробормотала она и умолкла, с отчаянием глядя ему в лицо. «Матерь Божья!» — мысленно простонал Ласло. «А ты чего ожидала? Что я предложу тебе познакомиться с родителями, а затем поведу под венец? Ну и ладно». С такими заморочками не больно-то и нужно. «Извините, вы меня неправильно поняли. Я всего лишь хотел угостить вас вином, а затем проводить до дома», — проговорил он с прохладцей. Утеряв интерес к собеседнице, землянин вытянул шею, ища ранее намеченную девушку. Он обрадовался, заметив, что она по-прежнему на месте и все так же заразительно смеется, танцуя в кругу друзей. Опасаясь, что кто-нибудь его опередит и уведет девушку, Ласло пробормотал. «Я пойду, если вы не против». «О, нет! Пожалуйста, не уходи!» Взмолилась Вайда и, соскочив со стула, загородила ему дорогу. «Я пойду, куда ты захочешь, ведь я люблю тебя!» Выпалила она и от страха зажмурила глаза. «Что?» — опешил Ласло, не ожидавший такого поворота событий. Девушка зябко поежилась и обхватила себя руками, хотя в переполненном помещении было жарко и душно. Кондиционеры работали на полную мощность, но не справлялись со своей задачей. «Прости, я не хотела тебя огорашивать», — Вайда с неловким видом переступила босыми ногами. «Думала, что ты уже заметил, что на каждой вечеринке я бегаю за тобой, а ты, оказывается, даже не помнишь меня», — добавила она с тоскливой ноткой в голосе. «Чёрт!» — Ласло напряг память, и перед его внутренним взором смутно замаячило личико с молящими серо-голубыми глазами. Вайда не лгала. Бывая на студенческих вечеринках, он и в самом деле частенько натыкался на нее, но не обращал внимания. Для него не существовали влюбленные девицы или липучки, как он их презрительно именовал. «Дела. Час от часу не легче. После такой заявы как-то неудобно сбежать». Землянин тоскливо огляделся по сторонам. Увы, друзья находились слишком далеко, чтобы заметить его бедственное положение. Правда, поблизости крутилась последняя подружка Ласло, симпатичная смуглая блондинка с радужной челкой и такими же глазами. Он так и не понял, настоящий это цвет или биоухищрение. Главное заключалось в том, что перед тем, как разбежаться, они разругались в пух и прах, и теперь она делала вид, что не замечает его умоляющей физиономии. Мстительно улыбнувшись, блондинка сдула лезущую в глаза радужную челку и, включив поющие серьги, полностью ушла в музыку, слышимую только ей. «Ах ты, стерва!» «Да, кажется, принцесса крепко взяла меня за я...» Усмехнувшись, Ласло уже совсем другими глазами посмотрел на новую знакомую. Под его откровенно оценивающим взглядом она съежилась, но не отступила. Только напряженно выпрямилась. «Понятно, липучки так просто не сдаются», — пришел он к неутешительному выводу. «Ладно». «Кто бы отказывался от такого лакомого кусочка?» «Идем!» Ласло схватил девушку за руку, и они двинулись через плотную толпу веселящихся гостей. «Куда это мы?» — робко спросила Вайда, с трудом поспевая за своим буксиром. «Хочу найти укромный уголок. Дальше программа примерно такая. Сядем по-человечески, выпьем по рюмочке и заодно побеседуем на тему... «Какого черта тебя угораздило влюбиться в меня?» Он внезапно остановился и хитро прищурился. «Вайда, а ты меня не разыгрываешь? Ну-ка, признавайся, тебя Фанечка подговорила, да? И Буся, я тебя не выдам. Если хочешь, разыграем такую любовь-морковь, что народ лопнет от зависти». Прислонившись к светомузыкальной колонне, землянин облегченно выдохнул и уважительно глянул на девушку. «Молодец! Здорово разыграла!» Покачав головой, он засмеялся. «Вот дурак! А я уж было поверил!» «Нет, ты все правильно понял!» Перебила его Вайда, и ее глаза заблестели слезами. «Ласло, поверь, это не розыгрыш! Я люблю тебя и готова пойти за тобой хоть на край света!» «Вот и шла бы на этот хренов край света! Только без меня!» Сердито подумал Ласло и подхватил девушку на руки. С непривычки хождение босиком привело к тому, что она спотыкалась чуть ли не на каждом шагу. «Чёртова неженка! навязалась на мою голову, чует моя душа добром, это дело не кончится», — проворчал он про себя. Тем не менее, у него здорово поднялось настроение, когда Вайда обняла его за шею и, слабо улыбнувшись, поинтересовалась. «Что-то я не поняла. Так у тебя есть Варисат? Или ты не собирался приглашать меня в гости?» «Обижаешь, принцесса. Предложение остается в силе». Увы, любовная идиллия пришлась не ко времени. Через 3 недели они расстались. Во-первых, Ласло действительно нужно было готовиться к выпускным экзаменам, а во-вторых, его совсем заела ностальгия. Каждую ночь ему снились сны, полные воспоминаний о земле. Эмоциональные и яркие, они заставляли его вскакивать посреди ночи и надолго выбивали из колеи. Ко всему прочему, он чувствовал себя не в своей тарелке. Постоянное присутствие Вайды в комнате его смущало. Не слишком-то приятно проснуться, когда ты весь в соплях и слезах, и тут вдруг обнаружить, что есть свидетель твоей слабости. Оправдывался он перед Фанечкой, невестой Чирика, когда та наезжала на него. Сорнойке девушка пришлась по душе. Они быстро нашли общий язык и теперь частенько защищала новую подругу от всех и вся. Чирик держался индифферентно, видимо, не желая портить отношения ни с товарищем, ни с воинственной невестой. Когда Ласло не выдержал его красноречивого молчания и спросил напрямик, в чем дело, тот сказал, что девушка ему не нравится. А вот почему, он затруднился ответить и сослался на интуицию. Тогда Ласло не показал вида, но рассердился на друга. Он не просто жалел девушку. Вайда ему нравилась, очень нравилась. Заботливая, легкая в общении, она любила его до самозабвения. Он был в этом уверен. Если бы он разрешил, девушка тенью ходила бы следом, предугадывая его малейшее желание. Это не могло не льстить мужскому самолюбию. Короче, намечалась революция чувств. Хотя еще в нежном возрасте Ласло дал себе зарок, что никогда ни в кого не влюбится. И до сих пор держал свое слово. Впечатлительного мальчишку слишком уж часто предавали те, кому он был готов распахнуть свое сердце. И что особенно больно, это были отец и мать, самые близкие для него люди. Но любовь творит чудеса. Чувственный огонь девушки полыхал настолько сильно, что грозил подпалить его неподкупное сердце. Еще бы чуть-чуть, и быть бы чуду. Но опытный авантюрист всегда настороже, и его аналитический ум никогда не дремлет. Несмотря на внешнюю импульсивность, землянин был холоден и подозрителен. Сказывалось еще одно наследство. Наследство царственных предков, которые привыкли руководствоваться не доверием, а выгодными альянсами. С самого начала их знакомства Вайда показалась Ласло смутно знакомой. В дальнейшем это ощущение не пропало, а наоборот усилилось. Словно заноза под ногтем, оно не давало ему покоя. Мало того, с тех пор, как они начали встречаться, девушка неизменно присутствовала в его снах. И если бы только это, даже наяву в его памяти нет-нет, да мелькало бледное узкое личико с немигающими серо-голубыми глазами. И хотя презрительное выражение и манерная улыбка на губах были совсем не характерны для девушки, его не покидала уверенность, что это она. Поскольку во взрослой жизни Ласло не помнил никого похожего, оставалось одно — разгадка кроется где-то в прошлом. Поднапрягшись, он перебрал в уме всех подруг своего детства, даже тех, о которых вроде бы забыл по малолетству. Но ни одна из девочек даже близко не походила на Вайду. Как правило, это были крепкие, веселые оторвы, пышущие здоровьем, до сих пор его любимый женский типаж. А затем произошел случай, из-за которого он сразу же вспомнил о словах Чирика и его неприязненное отношение к Вайде. На исходе 3-й недели их знакомства, переполненные сумасшедшим сексом и еще более сумасшедшими снами, похожими на кошмары, Ласло в очередной раз проснулся посреди ночи. Стоило ему открыть глаза, и его взгляд натолкнулся на напряженное лицо девушки. По нему стекали струйки пота. Она сидела с закрытыми глазами, и ее руки со скрюченными пальцами тряслись от неимоверного напряжения. Вот только непонятно, чем оно было вызвано. Ему стало не по себе. «Фу, черт! Что здесь происходит?» Он тронул девушку за плечо и негромко позвал. «Вайда!» Она сильно вздрогнула и растерянно захлопала глазами. «Что случилось?» «Это ты мне скажи». Ласло с сомнением посмотрел на девушку. «Ты что, страдаешь лунатизмом?» Спросил он, хоть сам в это не верил. «Чем?» Не поняла она. «Лунатизмом. Лунатики — это те, кто ходит во сне». «Не знаю». Попавшаяся под руку простыней, Вайда вытерла мокрое усталое лицо и вопросительно посмотрела на него. «Разве я ходила во сне?» Ласло утвердительно кивнул. Он не стал распространяться о том, что конкретно видел. Его подозрительность сразу же подняла голову. При всем его желании девушка не походила на лунатичку. Зато он кое-что слышал о загадочном племени мнемосов, которые виртуозно манипулировали памятью живых созданий. Особенно, когда нужно добраться до глубинных слоев, чтобы извлечь ценную информацию и не повредить при этом мозг. «О, черт! Только этого еще не хватало!» Расстроенный Ласло не слушал встревоженных восклицаний девушки. «Терять иллюзии всегда нелегко». Он понимал, что спрашивать не имеет смысла. Вайда не скажет правды, да он и не хотел ее слышать. Совсем не хотел. В общем-то, у него не было уверенности в своих подозрениях. В конце концов, инопланетный организм мог иметь свои особенности. «Матерь Божья, с чего я решил, что Вайда — человек? Вдруг она соврала?» Ведь морфов, кроме звездных кошек с их каменными физиономиями, не отличить от обычных людей. Тоскливо подумал он, и хотя Ласло всячески убеждал себя, что ошибается, сомнения сделали свое черное дело. Подозрения отравили нарождающееся чувство, и его сердце сдавило знакомая горечь. Все бабы-сучки, продажные твари, вслух скулят о любви, а сами подбираются либо к твоему кошельку, либо к твоим секретам. Хотят либо сами продаться, либо тебя продать подороже. Подумал он с ожесточением и поймал себя на мысли, что ему хочется ударить девушку, да так, чтобы она разлетелась на куски. В следующее мгновение его озарило. Он понял, почему Вайда все время казалась ему знакомой. Разгадка оказалась до обидного простой. Девушка очень походила на старинную фарфоровую статуэтку, их семейную реликвию, а та, в свою очередь, имела портретное сходство с какой-то важной дамой при венгерском дворе, которая числилась в предках бабушки Ласло. Маришка так носилась со своей семейной реликвией, что он в 4 года приревновал ее и разбил статуэтку. Иштван не поверил, что это вышло нечаянно, и отшлепал внука. «А я, дурак, мучился 3 недели, гадая, что да кто. Эх, деда, нет, чтобы всыпать мне как следует. Глядишь, не попался бы на крючок этой смазливой куклы. Хорошо, предположим, Вайда шпионка. Тогда зачем она охотится?» Ответ лежал на поверхности. Ласло первым делом вспомнил о своем подарке Аэлите. Он рывком сел в кровати и угрюмо сгорбился. Зерно хаоса безобидной безделушкой валялось на пульте птицы удачи. Но это не значило, что оно утратило свою опасность. На досуге он просмотрел его историю. Если верить древним легендам, то в незапамятные времена таких зерен хаоса было много, и они творили чудеса. Замечательное свойство – если бы не реки крови, которые лились за обладание ими. Плохо дело. Имеет ли проклятое зерно хаоса те легендарные свойства, которые ему приписывают или нет, это не важно. подумал Ласло, глядя на девушку невидящим взглядом. «Важно другое. Стоит только кому-нибудь пронюхать, что зерно хаоса находится у нас с Аэлитой, и тогда жди беды. До конца жизни нам придется бегать от армии многочисленных авантюристов и охотников за сокровищами. И если бы только от них». К несчастью, как только поползли слухи, зерном хаоса заинтересовались могущественные группировки, политические и религиозные. Этот старинный артефакт подобен атомной бомбе на Земле, как олицетворение легендарного символа могущества. Одним своим объявлением оно может привести к перестановке сил в межзвездных империях, а это уже более чем серьезно. Вдобавок, существует интернациональная преступная сеть. Умные подонки всех мастей пойдут на все, чтобы добыть зерно хаоса. «Ласло, скажи, наконец, что случилось?» — выкрикнула девушка. Отчаяние в голосе позволило ей достучаться до его сознания. «Ничего, малыш, все путем», — Ласло криво усмехнулся. «Просто задумался. Вспомнил только что приснившийся сон. Не поверишь, до чего мерзкий. Будто меня снова предали, заставив поверить в то, чего никогда не было и нет». Глаза девушки испуганно расширились. «Я люблю тебя и никогда не предам!» — выкрикнула Вайда, прильнув к нему всем телом. «Да верю я, верю, принцесса. Чего ты всполошилась?» Успокаивающим тоном проговорил Ласло и пригладил растрепавшиеся пышные волосы девушки. «Тихо, любимая, тихо. Ну, что ты плачешь?» «Ты впервые назвал меня любимой», — тихо проговорила она. «Я не знаю, не знаю, что мне делать. Помоги мне, любимый». «Тссс, все будет хорошо», — Ласло прижал палец к опухшим кровоточащим губам девушки. «Знаешь что, принцесса, я люблю тебя, как еще никого не любил в своей жизни. Поверь, ничто не сможет нас разлучить». Он помолчал и бесцветно добавил: «Конечно, кроме лжи и предательства. Скажи, ведь ты...» Он с грустью заглянул в испуганные глаза Вайды и крепко прижал ее к себе. «Забудь обо всем, любимая. В мире есть только ты и я, а остальное мне пофигу». И девушка поверила, что невозможное возможно. В эту ночь они дарили друг другу нечто большее, чем секс. Это была настоящая любовь, безоглядная и всепоглощающая. А наутро Ласло попросил Вайду забрать свои вещи, сказав, что хочет побыть один. Мол, ему нужно время на размышления, о чем именно он не уточнил, а она не осмелилась спросить. После этой памятной ночи последовала такая серия драк и чудовищных пьянок, что просто чудо, что землянин вышел из них невредимым. Друзья Сарноя и Вайда как могли старались выручить его с гаупфахты, с которой он практически не вылезал. Они перевели на него кучу денег в качестве залогов. Потом запой кончился. Правда, только после того, как Ирвинг отловил загулявшего курсанта и, тряхнув его за грудки, сказал пару ласковых, по старой дружбе, исключительно на матерном языке. Но этого хватило, чтобы Ласло взялся за ум. Вот только Вайда недолго радовалась. Вскоре выяснилось, что в трезвом виде он всячески избегает ее, и она втихомолку проплакала все глаза. Ведь она хотела лишь одного, чтобы он забыл о своих подозрениях. Однажды пьяный в стельку Ласло не выдержал и обозвал ее шпионкой. Сыпля угрозами, он прижал девушку к стене и потребовал рассказать, кто и зачем ее подослал. Но его гнев быстро пошел на убыль. Он обнял колени девушки. «Принцесса, скажи, ради чего?» Он вскинул голову, глядя ей в лицо. «Может, кто-то тебя шантажирует? Ты только скажи, и я уничтожу мерзавца, порву его на куски, никто не смеет тебя обижать. Вайда, признайся, Если даже ради денег, я все равно пойму, ведь я сам не ангел!» — допытывался он, но девушка молчала. Не в силах вымолвить ни слова. Тогда Ласло откинул голову и расхохотался, как сумасшедший. На его лицо легла печать безумия его русских предков, которые в приступе гнева убивали не только своих придворных, но и детей. Он все смеялся и смеялся, пока не захлебнулся рвотными позывами. После того, встав на четвереньки, Ласло вытер испачканный рот и смерил девушку почти трезвым взглядом. «Будь ты проклята, принцесса!» — проговорил он тоскливо. «Ты выиграла! Добыча твоя! Можешь запродать зерно хаоса вместе со мной! Только Аэлиту не трогайте! Она здесь ни при чем!» На его лице промелькнуло тревожное выражение, но тут он громко икнул. «Сучка ты, Вайда! Будь счастлива, принцесса! И знаешь что? Купи себе другую любовь, если сумеешь!» Пробормотал он напоследок и мягко свалился на бок. Перепуганная насмерть, девушка не сразу решилась к нему подойти. Она присела на корточки и тряхнула его за плечо. «Ласло! Ласло, послушай, я не расскажу ему о том, что узнала, клянусь, ты слышишь? Очнись!» В ответ на ее тираду раздался такой мощный храп, что она отшатнулась от неожиданности. «Прости, что солгала», — тихо добавила она и попятилась прочь. И тогда Вайда решилась на неблаговидный поступок. Отбросив гордость, она подловила Ласло возле его комнаты и напросилась в гости, под предлогом, что ей нехорошо. Любовь к девушке взяла свое, и он сдался, хотя поклялся держать ее на расстоянии. Ну а дальнейшие события шли уже по заранее спланированному сценарию. Вроде бы невинное прикосновение и крошечный наноробот, несущий запись сильнейшего снотворного, перекочевал на его руку, а затем под кожу. Минут 10 легкой болтовни, и он начал зевать, находясь под все усиливающимся действием лекарства, синтезируемого прямо в организме. Вайда хотела лишь одного — убрать из памяти любимого человека только то, что его тревожило. Но, увы, последствия вмешательства в мозг непредсказуемы. Да, Ласло забыл о том, что в последнее время сводило его с ума. Но вместе с исчезновением причины для тревоги в его сердце погас огонь нарождающейся любви. Хрупкое чувство умерло, едва проклюнувшись на свет. Девушка это сразу поняла и пришла в страшное отчаяние. Но она надеялась, что любовь еще раз совершит свое чудо. Увы, время шло, и надежда потихоньку таяла. Ласло снова был весел и беззаботен, и притом всячески избегал встреч с девушкой. Правда, если они сталкивались в учебных корпусах, они болтали, как ни в чем не бывало, но стоило ей завести разговор об их отношениях, и он сразу же удирал под каким-нибудь благовидным предлогом. Теперь Вайда с радостью отказалась бы от своей безумной затеи, и будь что будет, пусть бы ненавидел, но только любил. Но повернуть процесс в обратную сторону было уже нельзя. Человек не компьютер, у него нет дубликата памяти. Однажды стертое уже не восстановишь.